Глава 13. Слободан Зорич передал императрице, что к ней пожаловал посол Австро-Венгерской империи и просит его принять. «Что за манер?» — всплеснула руками императрица, когда они шли уже по коридору из Екатерининского зала. «Такие визиты готовятся сильно заранее. Что у него там?» «Говорит форс-мажор, а с остальным с вами очень хочет переговорить», — развел руками Зорич. «Молчит, как рыба об лед. Безопасники проверили его, вроде бы чистый». Ожидающий приема в специальном кабинете не выглядел ни австрийцем, ни венгром. Скорее, итальянцем или что-то вроде того. Только вот от Италии давно ничего не осталось, а у ожидавшего посольский артефакт и верительные грамоты были в наличии. «Ваше несравненное величество, меня зовут Джузеппе Росси», представился посол и низко поклонился императрице. «Чрезвычайный и полномочный посол Австро-Венгерской империи. Прошу простить за столь внезапный визит, но в моем доме серьезное несчастье, а просить помощи, кроме как у вашего величества, нам просто не у кого». «Что там у вас?» — поинтересовалась Екатерина Алексеевна, понимая, что, с одной стороны, это очень выгодный момент, но, с другой, без подготовки подобные разговоры лучше не вести. Да и вообще, срочность в разговоре могла как раз-таки сыграть против Российской империи. Нужно же разведать обстановку, тщательно проанализировать входящие предложения, подготовить собственные. Все это серьезно напрягало императрицу. Но в то же время именно в таких ситуациях можно было добиться куда больших преференций. Так, но в целом-то она обстановку знала, можно было и послушать. «Демоны!» — пожал плечами Джузеппе, который говорил на неплохом русском, но с ощутимым акцентом. «Лезут проклятые через Альпы, и никакого удержу на них нет. Последний прорыв полностью уничтожил полк солдат, расквартированный на выходе из ущелья Раппенлох. А до этого они прорвали оборону в ущелье Альплох». «От нас-то вы чего хотите?» Екатерина Алексеевна решила выводить разговор сразу на предметный уровень. «У нас тут своих прорывов хватает. Вот как раз уничтожение 7 легионов торжественно отмечаем». «Нам нужна военная помощь», — напрямую проговорил посол. «И вместе с тем строительная, чтобы создать что-то наподобие вашей стены. Нам нужно сделать Альпы непроходимыми. И да, мы готовы щедро отплатить за помощь». «Военную помощь мы вам предоставить не сможем, сразу скажу», — ответила императрица. «Вы наши границы, подвергающиеся нападению, видели? Это у вас Альпы, а у нас чего только нет. Одно Приазовье пришлось защищать изо всех сил. Так что тут нет, наши рубежи нуждаются во всей возможной силе». «Понимаю», — кивнул Джузеппе, хотя и всем своим видом показывал, что расстроен. «Может быть, потом у вас найдется возможность прислать нам кого-нибудь, кто обучит наши войска эффективно бороться с демонами?» «Я подумаю», — пообещала императрица. «Что же касается стены в Альпах, я узнаю своих магов, что можно сделать, и обязательно передам свой ответ. Только заклинаю вас, не торопите меня. У нас в империи все привыкли делать основательно, но без спеха». «Принято!» — снова раскланялся посол. «Но что вы скажете, если император Австро-Венгерской империи в знак дружеского шага преподнесет вам щедрый дар? Скажем, колонию Виктория со временем переименуете под себя. Там 217 тысяч квадратных километров, минимум населения, так что переобучать особо никого и не придется». «Уважаемый Джузеппе!» Улыбку императрицы можно было назвать плотоядной. «Скажите мне, пожалуйста, на кой ляд мне этот кусок льда на крайнем севере, который, судя по всему, и вам самим-то не особо нужен? И люди там не приживаются, раз нет никого». «Ваше императорское величество», — неожиданно верно произнес титул собеседницы посол, да еще и без акцента. «Как вы могли подумать так плохо об императоре Австро-Венгрии?» Джузеппе при этом тоже улыбался, показывая, что укол воспринял исключительно в рамках дипломатии. Виктория — это не только 217 тысяч квадратных километров чистого льда, но и кимберлитовые трубки под ним, о которых знает всего лишь 5 человек, включая вас. Не рубите с плеча, подумайте». «Хорошо, подумаю», — бросила ему императрица и собралась идти на выход. «Ответ хотелось бы получить побыстрее». Джузеппе склонился так низко, как только мог. «Если можно, в течение 2 дней. Я бы не настаивал, сами понимаете, но Альпы трясет, того и гляди, получим повторение итальянского ада». «Сказала, что подумаю», — остановившись, проговорила императрица. «Прекрасно понимаю, что вам нужна помощь. Сейчас всем, кто остался в несчастной Европе, нужна помощь. Но всем мы помочь не сможем. С вашей империей у нас давние отношения, однако сами видите время какое. По большей части каждый сам за себя. Но я обещаю вынести это все на рассмотрение. А сейчас, извините, у меня полный дворец героев, и я должна их чествовать. Как только будет что-то известно, вас обязательно вызовут. К тому же ваше требование оперативного ответа, даже если я хоть сейчас соглашусь, все равно добираться от нас до вас проблематично. Телепортов у вас нет, а дирижаблем...» Императрица сделала намеренную паузу, показывая собственно маготехническое преимущество. «Несостоятельно ваше требование». «Ваше императорское величество, так об этом и будет вторая часть нашего разговора», — вкратчиво проговорил посол. «Идемте со мной». Екатерина Алексеевна нетерпеливо махнула рукой. «По дороге расскажете. Мне еще бал нужно открыть». Награждение к тому времени уже закончилось, но в данной ситуации это было неважно. Главное, императрица сделала, узнала, что хочет от нее посол, и при этом не дала никакого внятного ответа. Это означает, что она уже выиграла хотя бы эту партию. Теперь надо было срочно связаться с дядей и обсудить с ним предложение Австро-Венгрии, а уж потом вынести на совещание с министрами. И монаршая особа с величием устремилась обратно в зал, где проходило награждение. «Я могу сделать вам предложение лично от себя», — на ходу говорил Джузеппе. «Полагаю, получится вас заинтересовать». «Мой род», — продолжил он на заинтересованный взгляд императрицы, «имеет информацию, благодаря которой можно создавать артефакты пространственной магии, к примеру, пространственные карманы». «У нас есть подобная технология», — ответила императрица. «Не удивили». «Еще мы умеем создавать аналоги ваших телепортационных стайл», — не унимался посол. «И что же Австро-Венгрия не займется этим вопросом?» — не удержалась от насмешливого вопроса императрица. «За такую технологию кто-то из ваших мог бы рассчитывать войти в правящий род». «Или в пыточную», — себе под нос ответил посол, — «и не выйти оттуда». Но императрица его услышала. «А я вас не трону, чтобы не начинать войну с моим царственным братом», — хмыкнула Екатерина Алексеевна. «Но это не гарантия. Вы же можете и пропасть где-то на просторах нашей необъятной страны. Мы же дикие варвары, у нас всякое случается». Императрица с удовольствием перечисляла приличные эпитеты, обычно используемые в адрес ее страны при европейских дворах. «Только почему-то эти полудикие варвары приняли на свои земли беженцев из Тахарской империи», — возразил Джузеппе Росси. «А не далее, как 3 дня назад, кучка этих варваров стояла насмерть против дюжины легионов демонов и выстояла. Никто не побежал, никто не дрогнул, в отличие от хваленых и куртуазных европейских вояк, сверкающих пятками в каждом бою». «Опасные речи у итальянца на службе у приютившей его империи», — не удержалась от шпильки Екатерина Алексеевна, задержавшись перед входом в зал, полным вояк. «За правду вроде бы еще не казнили». «Ваши сведения устарели», — повела плечиком императрица. «Казнили и за меньшее. И все же, Джузеппе, подобная откровенность должна иметь цену. Назовите свою». «Сущая мелочь», — Джузеппе Росси потупил глаза, уставившись в пол. «Ничего особенного. Безопасность для своего рода». «Не слишком ли часто вы меняете сюзеренов?» — довольно резко проговорила Екатерина Алексеевна. Из Италии, матери нашей изобильной, мы вынуждены были бежать от демонов». Он покачал головой. «В Австро-Венгрии сейчас происходит то же самое. Я переживаю, что империя падет, если вы нам не поможете. А у вас борьба с демонами поставлена на самый высокий уровень. Именно поэтому я и прошу вашей защиты и покровительства». «В Европе так все плохо?» — спросила его императрица, заходя в зал и следуя к возвышению, на котором находился ее трон для этого зала. «Я думала, там заботиться о собственном будущем». «Я не знаю, на что надеются европейцы», — поспешил ответить Джузеппе. «Я же просто хочу, чтобы мой род жил, не опасаясь каждую минуту погибнуть. За это готов расплатиться клятвой служения». «Вы можете продемонстрировать технологию?» — поинтересовалась Екатерина Алексеевна, встав напротив посла и глядя на него свысока. «Если да, то когда?» «Да хоть бы и прямо сейчас», — ответил тот. «Только мне нужна высокая концентрация магии. У вас есть где-нибудь поблизости общество магов или что-нибудь подобное? Как известно, маги сами повышают магический фон». «Уважаемый!» — снова хищная улыбка заиграла на губах Екатерины. «Прямо сейчас с нами в одном зале находится громадное количество магов. Не думаю, что где-то еще концентрация может быть выше». «Что ж», — поклонился Джузеппе, после чего достал небольшую коробочку размером примерно с ладонь. «Сейчас я вам все продемонстрирую». Следом все произошло настолько быстро, что императрица не успела даже сориентироваться. «Закрой императрицу!» — крикнул генерал-майор Паскевич, хотя, возможно, со званием она и поторопилась. В следующий же миг Екатерину Алексеевну оттолкнули. Мелькнула красная тахарская коса, после чего раздался громкий хлопок, и посол вместе с Тахаром исчезли. Повалившись на невесть откуда взявшиеся руки Зорича, императрица с бешеным взглядом принялась оглядываться вокруг себя. Первым, на ком она сфокусировала взгляд, был подоспевший к ней Иван Федорович. «Паскевич!» — прорычала Екатерина Алексеевна. «Тебе что, звание новое жмет, что ли?» «Никак нет, ваше императорское величество», — ответил тот. «Была угроза». «Какая еще угроза?» — успокаиваясь, но все еще с холодной яростью поинтересовалась императрица. «Это был посол Австро-Венгерской империи. Он прибыл с прошением, подарок привез». «А ты?» — у нее из глотки вырвалось рычание, но монарша особо себя сдержала. «Чуть войну не развязал». «Ваше императорское величество, государыня!» Паскевич стоял на своем, не собираясь поддаваться гневу императрицы. «В руках у вашего гостя был конструкт. И этот самый конструкт был один в один похож на мой пустотный кулак, который является одним из самых убойных моих изобретений». «И что?» — озираясь по сторонам и, приходя в себя, спросила императрица. «Подобный конструкт разом 500 человек может выкосить, понимаете?» — продолжал наседать Иван Федорович. «Как раз и вас, и всех нас заодно могли бы просто устранить. И мне плевать, в чьих руках он находится. Я обязан защищать вашу жизнь. Я вам клятву давал. Да и вообще, это мой прямой воинский долг вас охранять». «Это был артефакт телепортации», — с грустью и разочарованием проговорила Екатерина Алексеевна. «И, как видите, он сработал». Все остальные только-только стали приходить в себя и стягиваться к тому месту, где Паскевич спорил с императрицей. «Куда он перенес моего внука?» — спросил Крислав, первым подоспевший к императрице. Та устало посмотрела на старика и покачала головой. «А это мы сможем узнать только тогда, когда найдем этих двоих», — ответила императрица. «Если, конечно, это возможно». Сначала я даже не понял, куда меня закинуло. Кругом темнота, кусты, где-то вдалеке горят фонари. Но мне это было даже неинтересно. Главное было не упустить демона, покушавшегося на жизнь императрицы. И вот его камзол маячил прямо перед моими глазами. Я потянулся, схватил его за рукав, после чего развернул к себе и ударил лбом в лицо. В следующую же секунду осознал, что это была крайне хреновая идея. Беглец увернулся, я лишь вскользь задел его крупные, слегка завитые рога. Те отдались странным звуком. Да уж, никогда не лупите демонов по рогам. Все же у низших они были далеко не такие крепкие и громоздкие. Нападавший постарался вырваться, но я ему не давал этого сделать. И вдруг понял, что мы находимся на капище в Академии. Вот оно уже тянется ко мне, как к своему проводнику. «Я тебе сейчас!» — начал было я, но не договорил, потому что демон с козлиной бородкой, которая, кстати, была и в его настоящем образе, снова переместился. Я едва успел схватить его за те самые рога и вновь последовал за ним. «Да отвяжись ты от меня!» — крикнул он, пытаясь сбежать. «Чокнутый, как и твой папаша!» На этот раз мы оказались где-то за городом. «Ага, тут я тоже был недавно. Хоть мне и некогда было глазеть по сторонам, но я все же успел отметить вход в пещеры, из которых мы принесли скорлупу. Итак, мы двигались по местам силы. Что ж, хотя бы немного стало яснее. Но легче от этого не стало. У меня в голове не укладывалось. Демон под личиной какого-то иностранного посла пробрался во дворец и пытался... Что? Да в целом ясно. Похитить императрицу. Не убить, похитить, но сейчас это не играло разницы. Из оружия у меня был с собой кортик, но им вряд ли можно причинить серьезный урон демону. Оставался огонь. Я собрал убойный фаер у себя в источнике и выпустил силу через ладони прямо на рога демону. «Отпусти! Отпусти! Прекрати!» Едва ли невизгливо пытался сбить он огонь со своего ветвистого богатства, изворачиваясь в моих руках на манер бура. В какой-то момент я все же упустил его рога, но успел зацепиться за его камзол. Мы оказались в полной темноте, и мой противник немного растерялся. Я-то видел отличные его тлеющие рога. Правда, он меня тоже, потому что сквозь кожу проступал жар от магии, да и амулет Денизов полыхал алым светом. Вот только за все время скачков нападать демон так и не решился. «Я тебя вижу!» — крикнул я, хотя минуту назад он выскользнул из моих пальцев, но теперь крался вдоль стены. «Я тоже тебя вижу!» — ответил тот и замер. «Отвали! Мы не враги!» «Я вижу, кто ты!» — пояснил я. «На самом деле!» «Я, думаешь, не вижу!» — крикнул он, после чего я рванул к нему и понял, что меня что-то держит. Видимо, почувствовав, что я на некоторое время обезврежен, козлобородый демон ринулся прочь, вот только тоже повис в воздухе практически мгновенно. Барахтался он отчаянно, ругался не менее эмоционально. Швырнув огонь над головой, я понял, что мы застряли в огромной паутине, сплетенной на каких-то жутких руинах. Испепеляя противную липучку, я пробирался к противнику, чтобы не дать ему сбежать. Но внезапно у нас появились проблемы посерьезнее. На нас обрушилось просто дикое количество чего-то живого и агрессивного. Стрекот жвал и треск хитина о камень вызвали мурашки по коже. «Бррр, пауки! Терпеть не могу пауков!» А тут их были тысячи и тысячи. Целое гнездо пауков, которое мы разрушили, и теперь они спешили отомстить нам за это. Отскочив, я спалил ближайших ко мне особей, причем несколько сотен сразу. И в свете пламени увидел совершенно обезумевшие от страха глаза демона. «Да ладно!» «Этот хрен рогатый боится обычных паучков?» «Ладно, необычных, эти, судя по размеру и количеству, явно были какими-то магическими переростками». Я катил демона волной пламени, сжигая живую накидку из пауков, которые уже отыскали на нем открытые участки кожи и принялись жалить. «А-а-а!» — проорал демон. «Первый раз радуюсь, что меня поджарили!» Мы отскочили на относительно свободное место. Я вжигал подступающих к нам тварей, надеясь, что они скоро закончатся. Но их мамаша выдалась излишне плодовитой. А может, здесь жило сразу несколько поколений, ибо каждая следующая партия была крупнее предыдущей. Твари все валили, напоминая снежную лавину в горах. Сплошной вал, через который просматривались лапы куда большего размера. «Кажется, к нам пожаловала мамаша этого детского сада», — пробормотал я. «Давай уноси нас отсюда, пока целы!» «Ничего не выйдет!» С полной обреченностью в голосе ответил тот. «Артефакт разрядился! У меня нет сил на перенос! Мы застряли тут!» «Класс! Спасибо тебе огромное, что загнал к паучихе в пасть!» Рявкнул я и выдал достаточно сильную волну пламени, которая сожгла всех тех, кто стремился к нам небольшими группами, и даже зацепил немного из общего вала, но вот мамашке было все равно. «Не мог место для драки потише выбрать!» «Да это ты виноват!» — с обидой ответил мне демон. «Это из-за тебя конструкт сработал в случайном порядке. В вашей столице и мест силы-то особо нет. Вот нас и зашвырнуло, не пойми куда, для подзарядки. У меня до этого все рассчитано было. Все из-за тебя!» Я предпочел промолчать, так как узрел истинный размер паучихи. Она была с дом величиной. До двухэтажного, может, и не дотягивала, но на одноэтажный да с мансардой совершенно точно походила. «Ну и что с тобой делать?» — хмыкнул я, оценивая наши шансы на выживаемость. «Сейчас бы сюда Костю с его любовью к животным». «В тебе же кровь Азарета!» — удивился демон. «Вызови демонический огонь, да выжги ее!» «Демонический огонь?» — переспросил я. А потом вспомнил, как приручал и укрощал огонь. Для меня он был не демонический, а изначальный. Возможно, разницы не было, но сейчас это было и неважно. «Прикрой меня!» — рыкнул я, закрывая глаза. Нужно было добраться до этого самого огня и призвать его на помощь. «Чем?» — совершенно неожиданно спросил тот. «У меня нет ни оружия, ни боевой магии». «Ага, вот и он, живет в моих жилах изначальный огонь. Я взял его не слишком много и скатал в плотный комок. Затем размахнулся и хотел было запустить в паучиху, но тут вспомнил про недавнюю лекцию о местах силы. Если я убью паучиху и весь ее выводок, то мы точно хрен отсюда выберемся. Магический фон рухнет». «Млять, ну почему не поляна с лютиками, а паучье логово?» «Как же ты собирался императрицу похищать?» — прорычал я, так как сейчас вообще не время было для разговоров. Я преобразовал комок пламени в кольцо и активировал его вокруг нас сплошной стеной. Это должно было на время остановить наших врагов. «Да не собирался я ее похищать!» — с обидой ответил мне демон. «На кой мне это?» Стена огня поднималась все выше, скрывая от нас волны тварей. Сквозь нее то и дело пробивались опаленные панцири, но хвала Саламандре уже без их владельцев. Из-под оплавленного местами хитина валил темный дым, хоть бы не ядовитый. «Я не знаю, зачем тебе было похищать нашу императрицу», — ответил я. «Но ничего, наш тайный сыск это выяснит. Там, знаешь, и не таких демонов, как ты, ломали». «В тебе же та же кровь высшего демона!» — продолжил мой противник уже смелее, видя, что мы получили передышку и с радостью косясь на свой артефакт. «Почему ты ко мне так предвзято относишься?» «Знаешь», — ответил я, собирая в большую кучу паучьей хитин размером с мою голову, «совсем недавно один из высших демонов хотел похитить мою мать, и с тех пор она лежит в коме». «Почему?» — не понял меня вынужденный спутник. «Он влез ей в голову и что-то там нарушил, я не знаю», — ответил я. «Ну, раз ты ее у него смог забрать, то заодно и спросил бы, как вернуть все», — пожал плечами демон, на котором вновь постепенно начала проявляться маскировка. «Я так понимаю, это был кто-то из детей Максвелла?» «Если ты его знаешь», — проговорил я, понимая, что паучьих панцирей становится все меньше и меньше. Видимо, мамаша отозвала от огня стальной выводок. «То мне тем более нет резона тебе доверять». А спросить я у него ничего не мог по той простой причине, что снес ему голову. «И тебя это ждет». «Стоп!» Демон совсем по-человечески выставил руку ладонью ко мне. Видимо, действительно давно жил среди людей. «Рога ты мне и так подпортил. Давай так. Максвелл из селекционеров. Он мой враг. А я действительно посол Австро-Венгерской империи. Мой род уже давно живет среди людей. Мы никому не причиняем зла. Могу кровью поклясться». Это уже была серьезная заявка. «Нас слишком мало», — продолжил тот тараторить. «Чуть больше пятидесятков осталось». Он тяжело вздохнул. «И у нас вообще нет боевой магии. Мы клан изменяющих пространство». «Это что значит?» — спросил я, чуть снижая высоту стены огня, чтобы рассмотреть врагов за ее пределами. Те глазели в ожидании, когда моя сила иссякнет. «Херас два! Гори, гори, моя стена!» «Телепорты, пространственные карманы, искажение поверхности. Вот это наша магия». «А почему ты сейчас не исказил пространство?» — удивился я. «Могли бы эту тварь отправить куда подальше». «Да сил у меня нет, сказал же», — проговорил демон. «Сейчас артефакт наполнится, и то только на один прыжок». И тут он спохватился и посмотрел на меня. «Но это если на одного. На двоих надо будет подождать еще». «Время у нас, в принципе, есть». Ответил я и окинул взглядом панцирь очередного сгоревшего изнутри паука. Давай пока наберем панцирь от паучков. Наверняка какой-нибудь ценный ингредиент. Заодно и денег заработаю». «Ты совершенно безумен!» С восхищением в голосе признался мне демон. «Я понимаю, что в тебе кровь Азарета, но телом ты человек. Как ты можешь быть так похож на него?» «Тебя как зовут-то?» — спросил я. «Джузеппе Росси», — откликнулся тот. «Я имею в виду по-настоящему». Демон покачал головой и упер взгляд в пол. «Пока это мое имя. Свое демоническое имя я, к сожалению, не смог защитить. Поэтому буду носить человеческое», — ответил он через некоторое время. И я понял, что испытываю к нему некоторую симпатию. Да, он был демоном, но высшим и... «Говоришь, селекционеры твои враги?» — спросил я. «Злейшие!» — сказал Джузеппе, и я услышал в его голосе ненависть. «Это из-за них мы в столь плачевном состоянии. Раньше мы торговали с этим миром, продавали артефакты телепортации. А потом селекционеры напали на нас, точнее, натравили низших. Спастись успели только 50 особей, преимущественно дети. Мы пробили портал в бывшую Италию, а закрыть было уже некому». «Ясно», — ответил я. «Тогда хотя бы понятно, почему там все так случилось». За разговором мы оба перебрали паучьи панцири, выбирая самые хорошо сохранившиеся. Когда их стало некуда девать, я махнул, мол, хватит. А когда разогнулся, увидел одного недобитого паука на плече Джузеппе, и тварь точно собиралась укусить демона. Я резко выбросил руку вперед и схватил паука. И только после этого Джузеппе вздрогнул. Я показал ему добычу, которую поджарил на ладони, и тогда демон выдохнул. «Так ты веришь мне?» — спросил он. «Не знаю. Фальши в его рассказе я не услышал, но все-таки пока не спешил ему доверять. Было в нем что-то такое, что не внушало доверия». «Разберемся позже», — ответил я. «Главное, помни, что не стоит делать неосмотрительных движений, особенно в сторону императрицы». «Хорошо, я понял», — кивнул Джузеппе. «Проклятву на крови я не шутил. Клянусь, мы не причиним вам вреда. Действительно, просто хотим выжить, а в Российской империи для этого самые лучшие условия. И нам нужны союзники». «Ладно», — махнул я рукой, — «давай сюда камзол». «Зачем?» — насторожился демон, но все же принялся снимать верхнюю одежду. «Панцирь упакую. Скоро там твоя шарманка заработает». Я собрал самые уцелевшие экземпляры в узел. «Да вот уже», — проговорил он, глядя на свою коробочку. «Сейчас. Куда будем перемещаться?» «Ну, во дворец мы точно не попадем», — решил я. «Там наверняка все артефактами специальными утыкано. А вот на площадь перед ним вполне. Ну или куда там нас закинет на этот раз?» «Хорошо», — сказал демон. «Возьми меня за руку, а не за рога. Будь добр. А то у нас это считается весьма интимным жестом». Я невольно вытер ладони о форму после этих слов. «Иллюзия, кстати, восстановилась?» «Ага», — ответил я, поняв, что мне нужно от Джузеппе еще кое-что. «Есть еще такие артефакты, чтобы внешность человеческую делать?» «А тебе зачем?» — с подозрением спросил тот. «Да в пустыне за горами бродит одна демоница из прислуги. Хочу ее к себе взять. Но с четырьмя руками и рогами в нашем обществе не вариант». «Это да», — кивнул Джузеппе. «Ради такого помогу тебе, но с собой нет. Все, перенос». Хлопок был тем же самым, что и в зале дворца, но при этом, видимо, из-за того, что я к нему был готов, он меня не дезориентировал. Более того, я прекрасно узнал место, где мы оказались. Прямо перед нами возвышался дворец. Народ, конечно, замер, но это было не столь важно. А вот то, что в нескольких шагах от нас стоял Жердев-младший с каким-то контейнером, стало для меня неожиданностью. Джузеппе проследил за моим взглядом и тоже увидел Костю. «Ого», — сказал он, — «вы тут все, что ли, смески? Круто! Сработаемся! Мне сейчас к императрице надо, а потом предлагаю обсудить все». И с этими словами ушел. А мы с Костей остались стоять друг напротив друга, ошарашенно молча.